Иисус же прежде шести дней Пасхи, приди в Вифанию, где же бе Лазарь умерой, Его же воскреси от мертвых, сотвориши же ему вечерю ту, и Марфа служаше, Лазарь же един бе от возлежащих с ним. Мария же приемши литру мира нарда пестики многоценной, помаза нозе Иисусове, и отрев лосы своими нозе Его. Рамина же исполнися от вони масти благовонная. Глагола же един от ученик Его Иуда Симонов Искариотский, и же хотяши Его предати, часо ради мира сей не продано бысь на трех всех пенец и дано нищим. Те же речения, яко о нищих печашися, но яко татьбе и ковчежец имееше, и вметаемое нашаше. Рече же Иисус, не дейте я, да в день погребения моего соблюдет я, нищие во всегда имате с собою, мене же не всегда имате. Разуме же народ много ты иудей, яко ту есть, и приидоши не Иисуса ради токмо, но да и Лазаря видят, Его же воскреси от мертвых, совещаши же архиерея, да и Лазаря убьют, яко мнози Его ради идях от иудей, и вероваху во Иисуса. Во утри же день народ мног пришедый в праздник, слышавши, яко Иисус грядет во Иерусалим, прияшевай от финик, и взыдоше в сретени ему, и звавку глаголюще, осанна, благословен гряды во имя Господне, Царь Израиля. Обрет же Иисус осля, седи на не, яко же есть писано, не бойся, тщи Сионя, се царь твой грядет, сидя на жребяте осли. Си же не разумеешь ученицы его прежде, но игда прославись Иисус, тогда помянуша, яко сия выше о нем писано, и сия сотвориши ему. Свидетельствоваше же народ, и живе прежде с ним, яко Лазаря возгласи от гроба, и воскреси его от мертвых. Сего ради и срети его народ, яко слышаше его сие сотворше знамение. Фарисей же реша к себе, видите, яко никай же польза есть, все мир по нем идет. Бях уже нет и от ели не от вшедших, да поклонятся в праздник. Си убо приступиша к Филиппу, и жебе от Вифсаиды Галилейске, и моляху его глаголюще, Господи, хочем Иисуса видеть и. Прииди Филипп и глагола Андреевой, и паки Андрей и Филипп глаголосты Иисусови. Иисус же отвечая им глаголя, «Прииди час, да прославится Сын Человеческий, аминь, аминь, глаголю вам, яко зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает, аще ли умрет, мног плод сотворит, любя и душу свою погубит ее, и ненавидя и душу свою в мире сем, в животе вечнем сохранит ее». Аще кто мне служит, мне да последствует, и где же есть маз, то и слуга мой будет, и аще кто мне служит, почтит его отец мой. Ныне душа моя возмутися, и что реку, отче спаси мя от часа сего, но сего ради придох на час сей. Отче, прослави имя Твое, приди же глаз в небесе, и прослави, и паки прославлю. Народ же стояй, слышав глаголоху, гром бысть, и ни глаголоху ангел глагола ему. Отвечай Иисус и рече, не мене ради глаз сей бысть, но народа ради. Ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет он. Я сейчас вознесен буду от земли, вся привлеку к себе. Те же глаголоши на знаменуе, кою смертью хотяши умрете. Отвечай ему народ, мы слышахом от закона, яко Христос пребывает вовеки, како ты глаголиши, вознестися подобает Сыну Человеческому. Кто есть сей Сын Человеческий? Рече же им Иисус, еще мало время свет вас есть. Ходите донде же свет имате, да тьма вас не имет, и ходяй во тьме не весть, кому иде. Донде же свет имате, веруйте во свет, да сынове света будете. Сия глагол Иисус, и отшед скрыся от них. Толика знамени сотворшу ему пред ними, не вероваху в него, да сбудется слово Исаии пророка ежерече. Господи, кто верова слуху нашему, и мышца Господня кому открыся, сего ради не можаху веровать, яко паки рече Исаия. Ослепи очи их, и окаменил есть сердца их, да не видят очима, не разумеют сердцем, и обратятся, и исцелю их. Сия рече Исаии, як увиди славу Его и глагола о нем. Побачу бы от князь мнози вероваша в Него, но фарисей ради не исповедоваху, да не и сонмищ изгна не будут. Возлюбишь его паче славу человеческую, неже славу Божию. Иисус же возва и рече, веруй в мя, не верует в мя, но в пославшего мя, и видя мя, видит пославшего мя. А за свет мир придох, да всяк веруй в мя, во тьме не пребудет. И аще кто услышит глаголы мои и не верует, аз не сужду ему, не придох, во да сужду мирови, но да спасу мир. Отметайся меня и не приемляй глагол моих, и мать судящего ему, слово еже глагола, то судит ему в последний день. Яко аз о себе не глагола, но пославы имя Отец, то и мне заповедь даде, что реку и что возглаголю. И вем, яко заповедь его, живот вечный есть, я же у вас глаголю, яко же рече мне Отец, так о глаголю.